Глава 95. Саймон. «С кем?» Вопрос срывается у меня с языка раньше, чем я успеваю подумать. «Вики. Они знают ее имя. Гевин тоже знает его, но это одно, а вот полиция — это уже совсем другое дело. Но откуда?» Джейн Бёрк, которая уже начала было вставать с дивана, чтобы продемонстрировать, что она собирается уходить, тут же прекращает демонстрацию и снова садится. «С Вики», — отвечает она, — «Вики Ланьер». У них есть полное имя. Я мотаю головой, хотя знаю, кровь сейчас отольет от моего лица, если уже не отлила, и я стану белым, как мел. Не знаю никого с таким именем. «Конечно нет», — говорит Джейн. «Ты ведь не знаешь Ника Караччи, не знаешь Кристиана Ньюсома, значит, и Вики Ланьер тоже не знаешь». Но как? Как они узнали ее имя? Нашли липовое прошение о разводе, которое я смастерил для Вики, чтобы она показала его Кристиану? Или страничку из моего дневника? А вдруг Кристиан переснял его на свой телефон? Правда, Вики уверяла меня, что ничего такого он не делал, но, может быть, она что-то проглядела. «Что-то не так, Саймон?» — невинно осведомляется Джейн. «Мне кажется, тебе немного... не по себе. Ты как будто расстроен». «Ты расстроен, Саймон?» — встревает Энди Тейт. «Нет, скорее, мне любопытно. Вы высыпали передо мной кучу имен и ничего не объяснили». «А ведь верно. Джейн хлопает себя ладонями по коленям. Ладно, дай-ка я заполню кое-какие пробелы». Я изображаю праздное любопытство, хотя для меня это вопрос жизни и смерти. Ник был красавцем, каких поискать, начинает Джейн. И очень успешным. Он вкладывал деньги, был типа финансистом. У него с этой Вики был роман. По крайней мере, мы знаем, что они занимались сексом в его офисе в центре. Один раз днем он буквально выгнал свою секретаршу из офиса, отправив ее домой пораньше. Девушка еще не успела уйти, как из-за закрытой двери его кабинета понеслись весьма недвусмысленные звуки. «Ясно», — киваю я. «А кто такая Вики?» «Вики хочет убить Лорен Бетанкур», — говорит Джейн. «Да? А зачем?» «Ну...» — тянет Джейн, пожимая плечами. «Причин могло быть несколько. Какая именно сработала, я не знаю. С одной стороны, этот Ник мог завязать параллельный роман с Лорен, то есть он обманывал Вики, и та убила Лорен, обставив все так, чтобы след привел к Нику, а потом убила самого Ника, причем выдала убийство за самоубийство». «Экстремальненько», — замечаю я. «Звучит как перебор, правда, Саймон?» — говорит Джейн, пряча издевку. «Вот поэтому мне и не нравится эта теория. У меня есть другая, и она кажется мне куда лучше». «Вот как? И в чем же состоит твоя вторая теория?» «В том, что Вики действовала не одна, а в тандеме с кем-то, кому тоже была нужна смерть Лорен», — отвечает она, глядя мне прямо в глаза. «Например, потому что Лорен могла разбить семью этого человека и стать причиной смерти его матери. В таком духе, Саймон». «Вау!» — я трясу головой. «Какое у тебя богатое воображение!» «Воображение тут ни при чем, просто я следую фактам». «Ах, у тебя и факты есть!» «Моя очередь издеваться». «Да, и неплохие. Во-первых, Ника убили, он не кончал с собой. Это было убийство, обставленное как самоубийство». «Она знает или только подозревает?» «Где же облажалась Вики?» «Я сам видел его комнату после, и там все было в порядке. Хотя что я знаю об осмотре мест преступления?» «В его крови была смесь алкоголя и таблеток, на телефоне предсмертная записка, в голове дырка, а в руке пистолет. Неужели этого недостаточно? Неужели они нашли что-то такое, что указывает на убийство? Или она просто блефует? Хочет заставить меня ляпнуть что-нибудь по неосторожности. Но какова бы ни была причина, главное в том, — продолжает Джейн, — что Вики и ее партнер использовали Ника Караччи как инструмент для убийства Лорен. Как они его убедили, я не знаю. Но после им пришлось убить его самого, чтобы он не болтал, спрятать висячий конец, так сказать. То есть Ника, по-твоему, подставили? Именно так. Прямо как в кино. Ты подбросил розовый телефон на место убийства Лорен, Саймон. Надо же, прямой выпад. Похоже, она устала изображать светскую беседу. «Я... что я сделал?» «Ты подбросил телефон». «Какой телефон, Джейн?» Она улыбается. «Розовый. Его осторожно положили на пол и подвинули, причем дважды, с таким расчетом, чтобы мы наверняка его нашли, хотя технически он был спрятан. Это видно по следам крови на полу». «Что-то я ничего не понимаю», — говорю я, «хотя сам прекрасно все понимаю и кляну себя за то, что перемудрил с этим злосчастным телефоном. Надо было толкать сильнее в первый раз, чтобы он точно доехал до стены, и оставить его в покое потом, когда этого не вышло. А я подвинул его дважды и тем дал им подсказку, практически объяснил, что я сделал и зачем. Если б убийцей был Ник, он не стал бы задвигать телефон туда, где мы его обнаружили. Он бы забрал его с собой, а мы обнаружили телефон на месте преступления». «Все, перебор. Я окончательно перестаю соображать, что я могу и чего не могу знать об этом деле, как человек посторонний. И потому молчу. Я облажался и, что хуже всего, подставил Вики. Теперь она у них на мушке, и я это знаю. А я-то думал, что смогу всех обмануть, продумав и распланировав все заранее». Тейт взмахивает рукой в мою сторону. «Но ведь тебе не о чем беспокоиться, Саймон, раз ты все равно не знаешь ни Ника, ни Вики. Какая тебе разница, что с ней будет, с Вики Ланьер? Она же тебе никто. Так, Саймон?» «Ты уверен, что не знаком с женщиной по имени Вики Ланьер?» — спрашивает Джейн. «Я не помню такого имени». Она улыбается мне. «Ладно, Саймон, мы тебе еще позвоним».